Глава 16. Темное прошлое. Всю лекцию я сидела как на иголках и постоянно искала глазами Леймана, но ничего не могла с собой поделать. Он ловил все взгляды и каждый раз непричастно моргал. Ни стыда, ни совести. Еле дотерпела до обеденного перерыва. Я перехватила Леймана на выходе из аудитории, решительно пристроилась рядом и поинтересовалась. «В столовую идешь?» «Возможно», — туманно ответил он. «Я с тобой». Его губы изогнулись в многозначительной ухмылке. «Люблю настойчивых девушек». Чуть не споткнулась. Хотя лучше бы споткнулась, потому что инстинктивно схватила его за руку. Сразу отпустила, но... «Тебе точно надо поесть», — развеселился он. «На ногах уже вон не держишься». «Да пусть издевается, сколько влезет. Лишь бы объяснил, как эти фокусы с темной энергией работают». В очереди Леймон вновь клинился за незнакомыми мне девушками. Я встала с ним, старательно игнорируя раздраженное сопение сзади. Сама не заметила, как машинально поставила на поднос то же самое, что и стоящий впереди любитель здорового питания. Хорошо еще, это была не морская капуста, а всего лишь брокколи. Леймон покосился на мои тарелки и весело шепнул, что диета на суперсилу никак не влияет. И слава богу! Долго бы я не протянула. Стоп! Получается, он ест все это добровольно? Ужас какой! Что надо делать, чтобы тот шарик появился? Выпалила я, как только мы заняли столик в дальнем углу. А что я еще могу? В теории, ты можешь все. Леймон вдоволь налюбовался моими округлившимися глазами и добавил: все, что Эв позволит. Ты связана с ним, и в его власти ставить ограничения на твои способности. Чем он и воспользовался. Очевидно, что управление темной энергией в запрещенном списке. А ты как-то снял это ограничение? На пару секунд. Проверить. Тебе хватило, чтобы выпустить сгусток темной энергии. Без контроля они сами наружу просятся. Одна ты это повторить не сможешь. Портал тоже не создашь. Вот как! Обиженно протянула я. Это нечестно. Радуйся. Эф лишил тебя возможности. Как ты говорила... Чихнуть и разнести все к чертям. Захочет, научит всему. Но это уже с ним выясняй. Захочет он. Как же. Это ему с каким-то непонятным Леймоном возиться не лень было. А меня, которую с 6 лет знает, предпочел оставить в неведении. Впрочем, может, поэтому и предпочел, что знает. Если тебе так не имется, усмехнулся Леймон, то попробуй расслабиться и почувствовать энергию. В тебе их две. Жизненная и темная. Научись их различать. Без этого дальше никуда. Я начала пробовать немедленно. Глубоко вдохнула, расслабилась. Не почувствовала ровным счетом ничего. Разве что как сильно утром волосы в хвост затянула. Нужно будет ослабить. Энергии! Где вы? Ау! А ты не боялся этот пыщ устраивать посреди коридора? Выместила я досаду. Вдруг бы увидел кто? Кто? Святая Инквизиция с факелами. Обычные люди энергию не видят. Ни нашу, ни теней, ни охотников. А те, кто мог увидеть, были далеко. И Демидов, и твоя Троицкая. От расстройства я замолчала и слопала половину тарелки брокколи. Чисто в наказание. Могла бы раньше догадаться, что раз для окружающих тени не шипят, то и охотники не искрятся. Портал нормального человека не пропустит. Значит, они его и не заметят. Воронки дыма и шарики тьмы в одной зоне видимости. Точнее, невидимости. Спасибо за разъяснение. Пожалуйста, елейно произнес Леймон. Надеюсь, у тебя хватит ума подружке ничего не рассказывать. Я собиралась было ответить, что само собой хватит, но застыла с открытым ртом. Вспомнилась, как Юра просил не рассказывать Лине о том, что влияние охотников на меня не действует, а я проболталась. И теперь Лина знает, что мне могли достаться и другие способности теней. «Я, по-твоему, кто?» — сердито спросила я, хотя сердилась больше на себя. «Идиотка?» «Можно я не буду отвечать?» Захотелось ткнуть этого хама вилкой. И лучше в лоб, чтобы 4 красивые дырочки остались. «Тебе все объяснили заранее, а мне нет», — окончательно разозлилась я. «Просто кинули в гущу событий. И плыви. И непонятно, где буйки, а где акулы. Посмотрела бы, что ты на моем месте делал». «Ой, ну даже не знаю». Протянул он ехидно. «Наверное, стал бы ходить с охотниками под ручку и защищать ту, которая меня убила. Она же лапочка и определенно заслуживает доверия. Да уж, со стороны и правда выглядит так, будто я решила убиться второй раз, а заодно по глупости Илеймана с собой прихватить. Ведь если я проговорюсь охотникам о его силе, то нянчиться с ним, как со мной, не будут. У него же нет эфа. Но я не скажу никому ни за что. За соседний столик приземлилась Стася с подносом и явно развесила уши. Лейман сосредоточился на обеде, давая понять, что разговор окончен. Да так аппетитно уминал, что я тоже доклевала свою брокколи. И ретировалась. Надо знать меру, иначе превращусь из настойчивой девушки в навязчивую. Зато теперь ясно, что при гибели Эфа мне в любом случае конец. Снимутся ограничения на мою силу, и все. Превращусь в ходячую, никому не подконтрольную бомбу. Сомневаюсь, что охотники рискнут меня отпустить. Даже Юра. Я на самом деле опасна. И для себя, и для окружающих. Научиться управлять энергией непросто. И не один год занимает. Столько времени нет. Но есть 10 минут до следующей лекции. Лучше сосредоточусь на таинственной брюнетке, пока совсем депрессия не накрыла. В компьютерном классе было почти безлюдно. Единственный посетитель занимался в интернете чем-то очень далеким от учебы. Я заняла дальний компьютер, открыла поисковик и ввела «Имя Тая». Выпал десяток ссылок на странице со значением имени Таисия. Наверное, именно так ее и звали. Сзади донеслись шаги, затылка коснулась чужое дыхание. Я нервно сглотнула и оглянулась. «Юра». Не сводя напряженного взгляда со строки поиска на экране, он полез в карман. Извлек бумажник, оттуда маленькую фотографию и положил ее передо мной. «Эту девушку ищешь?» — спросил тихо. Я ахнула. С черно-белого потертого портрета смотрела она. Брюнетка из видений. Жгучие черные волосы, родинка над бровью, полные тоски глаза. Не в силах выносить ее взгляд, я перевернула фотографию. Сзади было выведено каллиграфическим почерком. «Таечка. 1925 год». Юра придвинул ко мне соседний стул, сел рядом и бескомпромиссно велел. «Рассказывай». «Может, сначала ты?» Выдавила я, слыша стук собственного сердца. Каждый удар глухо отдавал в висках. «Кто она?» «Жена первого охотника». «Та самая? Из легенды?» Камила рассказала. «Да, Таисия — та самая погибшая девушка. Ее муж и придумал портал и ритуал и управление жизненной энергией. Каким образом? Неизвестно». «Я вижу отрывки из ее жизни», — призналась я шепотом. «Видениями. Думаю, она была связана с Эфом». «Была». Ничуть не удивился Юра. «Помнишь, я говорил тебе, что Эф имеет отношение к охотникам? Он вернул Таисию к жизни, как и тебя. Но она не оценила, можно сказать. Девушка была ранимой, психика слабой. Таисия его боялась. Много рассказывала о преследующем ее монстре, другом мире. Конечно, ей никто не верил. Сумасшедшей считали. А потом она вправду сошла с ума, заболела и умерла. Чем подвигла первого охотника стать тем, кем он стал?» Я перевела дыхание. «Ничего себе Эф наворотил! Выдал существование теней своей спасенной жертве, та всем все рассказала. А муж охотников создал им на погибель. Неудивительно, что другие тени Эфа изгнали, а теперь вовсе убить хотят. Он же за старое взялся, оживил меня, игнорируя, что первый эксперимент, мягко говоря, не удался. Именно это сказал ему Юра в вулкане». «Откуда ты знаешь столько подробностей?» — насторожилась я. «От Таисии», — невозмутимо ответил он. Увидел мой открывшийся рот и пояснил. «У меня есть ее дневник. Правда, довольно путанный». «Ага, вот какие писульки Эв просил тебя засунуть себе в...» Юра вопросительно изогнул бровь, я осеклась. «Ой, мамочки, ляпнула же!» «Что бы тогда ни произошло?» — хмыкнул он. «Эф не хочет, чтобы об этом кто-нибудь узнал, поэтому и говорить со мной отказывается. Что было в твоих видениях?» «Мне на лекцию пора». В голове лихорадочно метались мысли. Тот блондин с серыми глазами и хриплым голосом. И есть первый охотник. Тая очень его любила. «Я знаю, чувствую. Но почему видениями меня кроют исключительно при Юре?» «Вечером все расскажешь», — сказал он, словно ставя перед фактом. «Ангела будет занята, поэтому отвезу тебя к себе. Заодно покажу дневник». Я кивнула и побежала на лекцию, стараясь не думать, хочу ли я к нему ехать. Какая разница? Кто-то должен меня охранять. Лина или Юра. И от этого никак не отвертеться. Да и что там у него дома может со мной случиться? Все уже случилось. Новая информация постепенно укладывалась в голове. С одной стороны, я могла понять Таисию. Жутко, когда тебя преследует существо из другого мира. Но Эв же милый и пушистый. Спас ей жизнь, подарил второй шанс, а она жаловаться побежала. Удивительно, как он рискнул повторить подобное со мной. Значит, я не такая уж ранимая, раз не впала в истерику и не сошла с ума. Или, может, Лейман прав? И просто никакого ума у меня нет? К слову, специалиста по темным энергиям на последних лекциях не было. В общем-то, правильно. Ему в универе находиться опасно. На виду у двух охотников. Хотя Алину я сегодня больше не видела. Если она и присматривала за мной, то тайком. Подумать только. Ее попытка меня убить нашей дружбе не повредила. А стоило мне признаться, что я влюбилась в ее жениха, так отношения резко испортились. Хотя за что Лине на меня злиться? Я же ничего не знала об охотничьих традициях и не подозревала, что у нее могут быть кому-то чувства. Но что я вообще знала о подруге? Лина всегда была скрытной. Мало говорила о себе. Лишь через полгода знакомства рассказала мне, что ее родители давно погибли в автокатастрофе, и она была приемным ребенком в семье. 3 года назад семья переехала из Москвы куда-то в глубинку. Алина осталась и поступила на журфак. В общежитии ей не понравилось, поэтому она снимала ту кошмарную квартирку и жила на некое наследство. Теперь мне кажется, что никакой автокатастрофы не было, а ее приемная семья переехала намного дальше. Юрина машина оказалась внедорожником, на котором вполне можно было бы и по лесу рассекать. Я села на переднее сиденье и быстро об этом пожалела. Он был так близко, что я чувствовала тепло его тела, взгляды, от которых не спрятаться. Видела краем глаза руки, плавно поворачивающие руль. Мгновенно стало жарко, в горле пересохло. Черт, и ехать далеко, по вечерним пробкам. Я зажмурилась и сделала вид, что страшно устала. К счастью, вскоре укачала. Удалось задремать. Дома у Юры я сразу попросила обещанный дневник. Он оставил меня на кухне с чаем и толстой тетрадкой. Расплывшиеся чернила, забавные рисунки на полях страниц. Белочки, звездочки, сердечки. Почерк у Таи был разборчивым, а вот мысли и события скакали как попало. Еще она любила описывать еду. Хорошо, хоть Юра сделал закладки. Иначе можно было бы утонуть в обилии завтраков, обедов и ужинов. От первой же отмеченной им записи я сгрызла ноготь. Тая описывала, как упала на лестнице, больно ударилась затылком и очутилась в тесной кладовке. Знакомо. В отличие от меня, Тая выглянуть из нее не успела. Услышала непонятную шелестящую песенку и очнулась абсолютно целой и невредимой. Вторая, третья и четвертая записи были посвящены Эфу, воронке порталу и путешествию в мертвый мир. Чудовище из страшных снов не оставляло ее в покое. 5-я запись была пронизана тоской и нежностью. Ее муж оказался тёзкой Юры и, насколько я поняла, чем-то серьезно болел. Значит, в своем видении Тая рвалась за дверь именно к нему. 6-я запись была более радостной. Сообщала о выздоровлении любимого и долгожданных объятиях, а также упоминала некое чудо, на которое никто не надеялся. Узнаю вчерашнее видение. А дальше все скатилось в психоделику. В каждой новой записи становилось меньше смысла и больше многоточий. Тая писала о темной стране, звуках которых нет, двух началах без конца, чувствах внутри и о том, что все стало неправильным, и ей страшно. Предложения обрывались на середине, а порой она забывала, о чем начинала писать, и сбивалась на рецепт очередного пирога. Начинку расписывала особенно тщательно. В конце Тая перешла на картинки. Заштрихованные ручкой облачка чередовались с длинными волнами и россыпью маленьких кружочков. Голова пошла кругом. Понятно, что ничего не понятно. В глубине квартиры раздался шум. После — тонкий жалобный всхлип. Я отложила дневник и выскочила в коридор. Юра был там же. Взглядом указав держаться сзади, приблизился к порогу гостиной и оторопело замер. Еще бы! На диване сидела бледная Камилла в перепачканной футболке и нехудожественно разодранных джинсах. Прикрывала рот ладонью и судорожно вдыхала воздух. «Жить надоело!» — отмер он. «А ну назад! Бегом!» «Нормально все», — глухо выдавила она. «Где-то час у меня есть, наверное». «Никаких «наверное»!» В ответ Камилла снова всхлипнула. Юра взял ее за плечи, поднял с дивана и, глядя в глаза, без намека на жалость выговорил. «Тебе надо возвращаться как можно скорее. Есть что сказать, говори». Камилла вывернулась из его рук и прошептала. «Два года никто не трогал. Лишь фыркали презрительно. А теперь им вздумалось нас забрать. Мама с целой толпой пришла. Дом почти с землей сравняли. Наш дом, где мы каждый гвоздик, каждую салфеточку». Она сдавленно всхлипнула. «И садик. Его-то за что?» «Отнеслись серьезно, наконец-то». Невесело усмехнулся Юра. «Обстоятельства изменились». «Так это из-за меня? Не явись она с подругами за мной в замок, их бы не тронули?» «Я по пути сумела удрать. Каким-то чудом. К порталу». «И зачем?» Ничуть не оценил он. «Уж тебе-то она бы ничего не сделала. А мне бы все равно быстро передали. Или ты умереть ей назло решила?» «Затем!» — отрезала Камилла. «Я не позволю ей опять. Лучше умру, чем... чем...» Напор ее решительности иссяк. Хлынули слезы. Она забралась на диван, уткнулась носом в свои колени и расплакалась. Юра повернулся ко мне и попросил. «Посиди с ней. Мне надо кое-кому позвонить». «Посижу». Я испуганно покосилась на Камиллу. Та плакала все надрывнее. «А ей можно находиться в нашем мире?» «Нельзя». Хмуро отозвался Юра. «Если энергии жизни нет, пребывание здесь причиняет боль, и с каждой минутой становится хуже». «Что же делать?» «За руку подержи, ей будет легче. А я скоро вернусь». Он решительно вышел из гостиной. Я присела рядом с Камиллой и взяла ее за руку, как было велено. Она этого, кажется, и не заметила. Ладонь у нее была холодной и дрожала. На тонком запястье наливался багровый синяк. «Никогда больше не буду на свою маму жаловаться». На глаза навернулись слезы, в горле появился комок. Ну вот, еще не хватало рыдать на пару в два ручья. Я глубоко подышала, пытаясь успокоиться, расслабиться. Вроде бы получилось. Дыхание выровнялось, слезы отступили. Камилла тоже притихла, но по-прежнему сидела, не поднимая головы. Ее плечи содрогались от беззвучных рыданий, ладонь становилась все холоднее. Еще немного, и ледышку напоминать начнет. Минуты текли ужасающе медленно. Юра не возвращался. Тишина погружала в причудливый транс. Пульсация в висках глухо отдавала в глубину сознания. Во мне что-то росло, зрело, набирало силу. А потом я почувствовала ее энергию. Точнее, две энергии. Одна была теплой и светлой, невероятно легкой, словно ворох искрящихся перышек. Вторая — прохладный и темный, более застывший, что ли. Лейман был прав. Они действительно разные. Ни за что не спутаешь. Я крепче сжала ладонь Камиллы и ощутила... ничего. Огромное затягивающее ничего, звенящее напряженной пустотой. Это было невыносимо. Как бесконечное эхо, отдающее тянущей болью в каждой клеточке тела. Стало жутко. Очень. Не знаю, что именно я сделала. Оно будто получилось само собой. Парящие невесомые сгустки энергии выстроились в золотистую дорожку, жаркую и скользящую. Свет потек обжигающей лавой через мою ладонь вперед к цели, Камилле, минуя барьеры, заполняя пустоту. Она вздрогнула и уставилась на меня широко распахнутыми глазами. Секунда, вторая, третья, еще одна. Комната поплыла. Накатила дикая, нечеловеческая слабость. Камилла отдернула руку, вскочила с дивана. Выглядела в разы лучше. Ни бледности, ни покрасневших глаз, ни гримасы отчаяния на лице. Только изумление. Я вцепилась в подлокотник, потому что диван тряхнуло. Или это тряхнуло меня? Не могла понять. Голова кружилась, штормила ужасно. Было душно. Внутри пульсировала болью странная зияющая дыра. Казалось, оттуда вырвали кусок чего-то очень важного, оставив взамен колючую пустоту. Что сейчас произошло? Я поделилась своей энергией? Я так умею? Камилла сдавленно охнула. В дверях возник Юра. внимательно всмотрелся в сестру, перевел на меня ошарашенный взгляд. «Между нами ничего не было. Зачем-то сказала я ему и отключилась».